ушки с голубикой. На 4 порции 4 стакана муки, 2 стакана воды, 2 стакана голубики, растительное масло, сахар, соль. В посуду с мукой влить 2 стакана кипятка. Чуть посолить, замесить густое тесто. Сделав шарики, раскатать их в лепешки. На каждую положить начинку из голубики и сахара. Слепить ушки. Готовить на смазанной растительным маслом решетке на пару 20 минут. Подать со сметаной.